втайне надеясь, что это расположит его к беседе со мной, он потребовал положить сотенную купюру возле доски, чтобы он мог ее видеть. Затем он поднял руку, как будто собирался сделать ход, и тут события стали развиваться молниеносно. Шах и мат. Эоне задумчиво улыбнулся и выпустил голубоватое колечко дыма, сразу же устремившееся вверх. В следующее мгновение я почувствовал, что зажат железной хваткой, голова запрокинута к потолку, а в ухо мне шепчут: «Чувствуешь лезвие моего ножа, Гадзо?» Действительно, я ощущал тонкое, острое, как бритва, лезвие, упершееся мне в горло и едва не споровшее кожу. «Тебе когда-нибудь доводилось переживать подобное, Харри?» Харри мысленно сверился с реестром подобных ситуаций, в которых ему приходилось оказываться, однако точного соответствия так и не нашел. Он покачал головой. «Чувствую себя, как выражаются некоторые мои пациенты, будто рыба, выброшенная из воды. Я до того испугался, что чуть не обмочился, а он продолжал шептать мне в ухо: „Положи своего короля, Эоне“. Хватка чуть ослабла, чтобы я сумел поднять руку и смести с доски свои фигуры. Затем, все так же неожиданно, он меня отпустил». Снова заняв свое место за столом, он подождал, пока я приду в себя и отдышусь. «Какого дьявола? Что это было?» — простонал я. «Это было ограбление банка», — отвечал он. «Сперва спланированное, затем осуществленное». С этими словами он раскрыл книгу, где, по его словам, зафиксировал ход партии, и показал мне. Но там был записан только мой первый ход и слова «Белый король сдался». Затем он спросил: «Ну что, Эоне, это дает ответ на все твои вопросы?» И что ты ему ответил? «Ничего. Я позвал надзирателя, который дожидался за дверью. Однако, прежде чем он отпер камеру, я все же задал Расколю последний вопрос. Чувствовал, что свихнусь, ломая голову, если не получу на него ответ прямо здесь и сейчас. Я спросил: „Ты бы это сделал? Перерезал бы мне глотку, если бы я не смахнул своего короля, ради того, чтобы выиграть идиотское пари?“» И что же он ответил? Усмехнулся и спросил, знаю ли я, что такое предварительное программирование. «Ну и?» «Это все. Дверь открылась, и я ушел». «А что он имел в виду под предварительным программированием?» Эоне отодвинул от себя чашку с чаем. «Можно изначально запрограммировать свой мозг, чтобы он следовал определенной модели поведения. Мозг будет подавлять иные импульсы и, что бы ни случилось, соблюдать заранее определенные правила. Весьма полезная вещь в ситуациях, когда естественной реакцией мозга была бы паника. Например, когда парашют не раскрылся. Парашютист заранее программирует себя на совершение в этом случае определенных вынужденных действий. Или же поведение солдата в бою. Точно. Кстати, есть методы предварительного программирования, которые позволяют погрузить человека в столь глубокий транс, что даже самые радикальные внешние воздействия не в состоянии из него вывести. Люди уподобляются живым роботам. Самое страшное, что достичь такого эффекта, заветные мечты любого генерала, необычайно просто. Стоит лишь обладать нужной техникой. Ты это о гипнозе? Мне больше нравится называть это предварительным программированием. Не так таинственно звучит. Все здесь сводится к разрешению и запрету на прием импульсов. Наиболее способные легко могут программировать самих себя, это называют самогипнозом. Коль скоро Расколь предварительно запрограммировал себя на убийство, в случае, если я не положу своего короля, то он тем самым отрезал себе все пути к отступлению. Но он ведь все же тебя не убил. У всех программ существует своего рода кнопка отмены, некий пароль, разрушающий транс. В данном случае вполне возможно, им был опрокинутый белый король. Впечатляет. Я вот к чему все это говорю. Кажется, я догадываюсь, перебил Харри. Грабитель с фотографией мог запрограммировать себя на убийство в случае, если управляющий не уложится в срок. «Правила предварительного программирования могут быть довольно простые», — сказал Эоне, гася свой окурок в чашке и накрывая ее блюдцем. «Чтобы погрузить себя в транс, достаточно создать некую малую, логически завершенную систему, закрытую для проникновения каких-либо мыслей извне.